старый друг. Когда Алексей открыл дверь, то перед ним стоял высокий плечистый парень с короткой стрижкой, шрамом над левой бровью и карими глазами, а рядом с ним стояла фигуристая девушка с зелеными глазами, правильными чертами лица, пухлыми губами и темно-русыми волосами ниже плеч. Оба нежданных гостя улыбались. Алексей всмотрелся в лицо парня, который, улыбнувшись, сказал: «Леха, ёкарный бабай, неужели не узнаешь? Это же я, Семка Колобанов!» Алексей расплылся в улыбке. Он, наконец, узнал друга детства. Ермаков шагнул навстречу парню, и тот сгреб его в объятия своими огромными ручищами. Силища в Семене была просто огромная, как, впрочем, и в детстве. Ермаков посмотрел на девушку. Та немного смущенно улыбнулась, и Семен, выпустив из медвежьих объятий Алексея, сказал: «Ну, сестренку мою ты точно не узнаешь». Алексею стало неудобно, но последний раз он видел девушку неказистым подростком, и в красавице, которая стояла рядом с Семеном, просто невозможно было узнать ту девчонку с вечным хвостиком на затылке. Ермаков, улыбаясь, отойдя в сторону от дверного проема, сказал: «Проходите. Блин, сколько лет прошло с нашей последней встречи. Я очень рад. Заходите на кухню. Семен, я надеюсь, ты спиртное употребляешь?» Здоровяк улыбнулся открыто, искренне и, показав на большой пакет в руке, ответил: «Конечно, употребляю. И на профессиональном уровне». Все засмеялись. Выпив за встречу, все переместились в сад к мангалу. Семен притащил с собой свинины, водки и бутылку красного вина для сестры, которая категорически отказалась пить крепкий напиток. Юля, сестра Семена, которую в детстве все звали Юлек, нарезала овощи и зелень, которые тоже были в пакете у Семена. Все было с личного огорода. Сам Семен укладывал куски мяса на решетку для гриля. Алексей налил в рюмки водку, а Юлия в бокал вина. Взял рюмку и сказал: «Я очень рад, что мы встретились, вернее, что вы пришли. Честное слово, я часто вспоминал наше детство». Семен вытер руки о полотенце, которое висело у него на правом плече, поднял рюмку и, улыбнувшись, сказал: «За встречу, друзья!» Все выпили, Семен закусил веточкой петрушки, а Алексей – отрезанным огурцом. В мангале горел огонь. Юля поставила бокал на стол, она сделала всего один маленький глоток вина и, глядя на Алексея, улыбнулась. Ермаков оглянулся по сторонам. Сад шумел от легкого ветра, который дарил немного прохлады в душный день. Среди ветвей деревьев мелькали воробьи, в траве прыгали кузнечики, рядом друзья детства. Конечно, прошло очень много лет, и они стали совсем другими людьми, но когда-то их связывали дружба и общие интересы. Алексей улыбнулся и подумал, что вот здесь настоящий кайф, а не на островах, не на турецком берегу, не рядом с пирамидами Египта, а тут, в деревне, где прошло его детство, на родной земле. Шашлык стоял на столе в глубоком железном блюде, рядом с овощами и нарезанным хлебом. Первая бутылка водки уже опустела, и Семен с Алексеем, уже слегка заплетающимися языками, вспоминали детские шалости и то, как дразнили Юлю, называя ее «Юлек-сахарок». Семен, просмеявшись после очередного воспоминания, сказал: «А ведь твой особняк хотели обворовать». Алексей посмотрел на друга, потом на девушку. «Да ладно! Когда?» «В мае, ближе к концу. Два каких-то черта залезли в сад, хотели вскрыть дверь, но почему-то сбежали, так и не открыв ее. Один сейчас в психушке, а второй повесился в больничке. Он, когда бежал, ногу сломал. Вот такие дела, брат». Алексей взял бутылку, чтобы налить новую порцию горячительного. «Странно, мне ничего не сообщали, из полиции не звонили». Семен усмехнулся. «Так оно и понятно. Фактов взлома и кражи не было, а из больницы звонят только родственникам. «Вообще про твой особняк разные слухи ходят. Ну, вроде дом старинный, и призраки в нем обитают». Юля положила руку на плечо брата и сказала: «Сем, хорош гнать ерунду. Мы с тобой в этом доме и в детстве, и потом много раз бывали. Какие нафиг призраки? Народу у нас в деревне заняться нечем. Вот и городят чушь всякую. Людей у нас живет много. Дом стоит на окраине. И, насмотревшись ужастиков, придумывают небылицы. Сам знаешь ведь. Хотя у нас тут народ такой живет, что и призраков могут увидеть, особенно после самогонки, которую тут пьют без меры». Все засмеялись. Алексей разлил водку по рюмкам и добавил немного вина в бокал девушки. Они выпили, и Алексей, занюхав водку куском мяса, сказал: «Да я еще в детстве слышал эти небылицы про дом. Только я человек не суеверный и даже не религиозный, призраков не боюсь». Вечером начало быстро темнеть, и поднялся сильный ветер. Семен посмотрел на небо и сказал: «Слушайте, а ведь гроза приближается». До друзей донеслось эхо далекого раската грома. Посидели, блин. Алексей встал со стула и тоже, взглянув на небо, обратился к парню и девушке: «Слушайте, вы домой торопитесь?» Семен и Юля отрицательно замотали головами. «Тогда пошли в дом. У меня в холодильнике есть и водка, и бутылка вина найдется. Ну, действительно, так хорошо сидим, прям отпускать вас не хочется». Семен улыбнулся, глянул на сестру и, взяв тарелку с мясом, сказал: «А мы не собирались уходить. Пошли в хату, тем более и водочка есть. Правда, мне уже и так похорошело, но продолжение душа требует». Сидели до позднего времени. Несмотря на грохот грома за окном и вспышки молнии, настроение у всех было отличное. Выпили действительно много, и Ермаков предложил друзьям остаться у него до утра, тем более что за окном продолжал лить дождь. Семен увалился спать на диване на первом этаже. В спальне на втором этаже Алексей предложил лечь Юле, и она согласилась, а сам отправился спать в свою детскую комнату. Он долго не мог заснуть и лежал, глядя в потолок. У него было отличное настроение. От алкоголя шумело в голове. По стеклу стучали капли дождя. И вдруг, сквозь этот стук, Алексею показалось, что он слышит скрип пола в коридоре, будто кто-то идет к лестнице на первый этаж. Ермаков подумал, что, возможно, проснулась Юля. Он осторожно встал, тихо подошел к двери своей комнаты и, чуть приоткрыв ее, выглянул в коридор. В темном проходе никого не было, а дверь у девушки была приоткрыта. Ермаков вышел в коридор и, стараясь ступать ближе к стене, чтобы не скрипели доски на полу, прошел к спальне и заглянул в нее. В темноте было сложно что-то увидеть, но четкий силуэт спящей девушки, которая лежала на постели, он хорошо рассмотрел. Немного постояв, стараясь рассмотреть девушку, Алексей зевнул и отправился обратно к себе в комнату. Он лег на кровать и, закрыв глаза, подумал, что Юля стала и правда потрясающе красивой девушкой. Интересно, почему она до сих пор не замужем? Об этом ему сообщил Семен, когда девушка отходила помыть овощи. Надо будет узнать у него потом. В принципе, можно и приударить за девушкой. Эх, жаль, что темно в спальне, и невозможно было рассмотреть спящую девушку. Она ведь разделась, прежде чем лечь спать. С такими мыслями он заснул под удаляющийся шум грозы, забыв о скрипах в коридоре. Алексей проснулся с головной болью и сухостью во рту. Все признаки типичного похмелья. Он приподнял голову и понял, что большое количество водки, которую они пили вчера, привело его в состояние, при котором обычно говорят, что лучше бы он умер вчера. Очень хотелось пить и в туалет. Ермаков сел на кровати и протер руками лицо. В дверь его комнаты постучали. «Да, войдите!» Открылась дверь, и на пороге появилась Юля. У нее в руке был большой стакан с водой. Девушка улыбнулась и сказала: «Привет, я тут воды тебе принесла». Семен уже ушел, ему утром на работу. Девушка поставила стакан с водой на стол. «Одевайся и спускайся на кухню, я тебе завтрак сделаю». Алексей оделся и спустился на первый этаж, завернув в туалет и умыться. Он пришел на кухню и сел на табурет к столу. Юля поставила перед ним чашку с кофе, бутерброды на тарелке и, взяв вторую чашку с кофе, села напротив парня. «Я бы тебе яичницу пожарила, но у тебя в холодильнике яиц нет». Юля сделала глоток кофе. «Как себя чувствуешь?» Алексей тоже глотнул кофе и, вздохнув, ответил. «Если честно, то хреново я себя чувствую. Давно такого похмелья у меня не было. И как Семен после такой пьянки еще и на работу смог пойти?» Юля улыбнулась. «Мой брат, он человек выдержанный. Это сейчас он пьет умеренно. Был период, когда я думала, что потеряю брата. Сопьется до смерти. Я тогда даже из города уехала и работу бросила, чтобы ему помочь. Он ведь тут совсем один остался. Ну, мама у нас давно умерла, ты ведь помнишь?» Алексей кивнул, он действительно это помнил. «А отец умер 3 года назад. Но я ни о чем не жалею. Работаю теперь удаленно, и мне нравится. И Семка себя в руки взял». Алексей жевал бутерброд, слушая девушку. Информация, которую выдавала Юля, воспринималась не очень хорошо. Сказывалась головная боль от выпитого. Юля поставила чашку на стол. «Лёш, а ты чего ночью шарахался? На первый этаж ходил зачем-то. Я шаги твои слышала. У тебя пол в коридоре скрипит». Ермаков поднял глаза на девушку, которая, вновь взяв чашку, сделала глоток кофе и ответил. «Я вроде и не ходил никуда. А может, просто не помню? После такого количества водки оно и неудивительно». Юля поставила пустую чашку на стол и сказала. «Ладно, Лёш, мне пора идти. Надо работой заняться, и на огороде дела есть. А ты давай, приходи в себя». Девушка встала из-за стола, и Алексей, проводив ее до двери, спросил. «Юль, а ты сегодня вечером занята?» Девушка улыбнулась, поцеловала парня в щеку и ответила. «Вечером я свободна, но предупреждаю сразу, никакого алкоголя». Алексей тоже улыбнулся. «Обещаю». «Отлично, тогда я приду в 20:00». Девушка пошла в сторону калитки, а Алексей, немного постояв, глядя ей вслед, вернулся в дом к недоеденному завтраку.